собрания. Значительную часть времени ибанцы проводят на собраниях, говорит журналист. Что это такое? Величайшее изобретение цивилизации, говорит неврастенник. Высшая форма социальной демократии для индивидов, находящихся на низших уровнях социальной иерархии. После установления полного изма человечество начнет новый цикл развития, который завершится превращением всего общества в постоянно действующее собрание. А на следующем после этого этапе общество разовьется настолько, что превратится в постоянно действующий президиум собрания. И, наконец, в почетный президиум. Что будет дальше, предвидеть не смогли бы даже классики, живи они сегодня. Ну, а они-то по этой части мастера были. Наука о собраниях, собраниология, скажем, еще не существует. Хотя практика тут огромная. А научный полный изм уже есть. Хотя что-то не слышно, чтобы его собирались объявлять свершившимся. Странно, правда? Во всяком случае, я делаю заявку на собраниологию. Я создатель новой науки. Но, увы, пользы для себя из этого не извлеку. А если вы выдадите меня, мне еще за это по шее дадут. С чего же мы начнем? Ну, допустим, с классификации. Тут безразлично, с чего начинать. Создаваемая мною новая наука, собраниология, не имеет начала. Она может начинаться с любого конца. Собрания разделяются на открытые и закрытые. Все происходящее на закрытых собраниях становится известным всем желающим. И даже присутствующие на открытых собраниях часто не знают о том, что на них происходит. Почему? Ну, читают книжки, беседуют с соседями, ничего не слышат из-за шума. Или слушать и смотреть вообще нечего, ибо происходящее бессмысленно. Любимая шутка участников собраний — говорить, что открытое собрание является закрытым, или что закрытое собрание объявляется открытым. А когда собрания бывают смешанные, первая половина открытая, вторая закрытая, шутка принимает форму мистики. Председатель президиума после первой половины объявляет открытую часть закрытой, а закрытую — открытой. Почему диалектические логики не используют это как пример правомерности логических противоречий, отражающих реальные противоречия действительности? Наверное, потому что этого нет в первоисточниках. А пример блестящий. Не хуже, чем плюс и минус в математике. Собрания разделяются далее на периодические, текущие и чрезвычайные. Текущие – тоскливая рутина, за исключением одного, когда происходят отчеты старых выборных органов и выборы новых. Тогда иногда разгораются страсти, весьма напоминающие кухонные склоки коммунальных квартир недавнего прошлого. Но это все ничего не значащая пена, влияющая на судьбу лишь нескольких индивидов, да и то скорее комическим, чем трагическим образом. Чрезвычайные собрания собираются для того, чтобы одобрить решения высших властей, выразить восторг, принять к сведению и тому подобное, а также заклеймить тех, кого указано клеймить, например, правдеца, двурушника, клеветника. Как проходит собрание? Когда как? В среднем так. За две недели вешается объявление о том, что тогда-то состоится такое-то собрание. В день собрания перед входом в зал с листами бумаги садятся женщины из самых низших сотрудников, обычно выполняющие эти функции, и переписывают всех присутствующих. Нужен кворум, во-первых, а во-вторых, чтобы потом наказать отсутствующих. Некоторые, зарегистрировавшись, убирают, но таких не очень много. Это в основном люди, которые достигли такого положения, что им не грозит наказание, или опустились до такого положения, что им наплевать на наказание. Собрание начинается. Избирается президиум. Президиум намечается заранее. Попасть в него не просто честь и мечта рядового ебанца, это знак. Если ебанца выбрали в президиум, значит, он в чести у начальства. И не исключено, что пойдет в гору. А если тебя раньше выбирали, а на сей раз нет, значит, что-то неладно. И сотрудники шепчутся по всему поводу, усмехаясь, сочиняют слухи. И самое странное в этом, они никогда не ошибаются. Я сам один раз для хохмы пустил такой слушок про претендента. И что вы думаете? Погорел в ближайшее же время. Заранее намеченный человечек после предложения председателя избрать президиум поднимает руку и зачитывает списочек. Обычно в президиум выбирают чуть ли не половину учреждения, всех начальников, их ближайших халуев, актив, талантливых и растущих, гостей и надсмотрщиков из высших инстанций. Ну, в особо торжественных случаях избирают почетный президиум, в который включают всех высших руководителей в том порядке, какой предустановлен свыше. Потом начинается нудный доклад, который не слушает никто или слушают немногие заинтересованные, которых, как всем известно заранее, похвалят или поругают. Потом выступление в прениях, которые тоже никто не слушает. Выступают штатные выступальщики или заранее намеченные лица, говорят заранее намеченные речи. Тишина и человеческое оживление наступают только тогда, когда разгорается склока или скандал. Но это бывает редко. Еще реже, чем приличный детектив по ибанскому телевидению. Обычно до этого не допускают. Потом принимается резолюция. Она состоит из констатирующей части, в которой отмечаются успехи и недостатки, и постановляющей части, в которой говорится о том, что надо усилить успехи и ликвидировать недостатки. Составление и принятие резолюции есть главная часть собрания. Здесь решается судьба людей. Попадешь, например, в число хвалимых, и начнут тебя хвалить во всех инстанциях. Премию, глядишь, дадут, оклад повысят, жилье улучшат. А попадешь в число ругаемых, пиши пропало. Минимум год везде склонять будут. Вплоть до высших инстанций дойдешь. Иногда и попадет-то человек за пустяк. А выше уже не смотрят, что пустяк. Смотрят лишь на формулировку. Еще выше дают широкую оценку. И не успеешь оглянуться, как в газетах даже рубанут за серьезную ошибку. Так что вопрос о формулировках резолюции есть жизненно важный вопрос. Бывает так, что люди часами бьются за изменения в формулировке со словом «ошибка» на формулировку со словом «упущение». Со стороны посмотреть комедия, а на самом деле драма. Пройдет первая формулировка лет на пять, для человека закрыты все пути карьеры. Пройдет вторая от силы на год, а то и так обойдется. Вообще существует иерархия положительных и отрицательных оценок деятельности сотрудников и групп. Оценка деятельности группы есть фактически оценка деятельности отдельных лиц, только не прямая, а косвенная. Например, отметили, что такой-то сектор допустил ошибку. Значит, допустил ошибку заведующий и сотрудника, который фактически заправлял сектором. Оценки классифицируются подобно армейским чинам, начиная с рядовых и кончая генералами и маршалами. И пропорции аналогичны. Кстати, совершенно еще не изученный вопрос стереотипности иерархии абсолютно во всех сферах жизни общества. Даже похороны имеют свою иерархию. Недостатки, например, разделяются на недосмотры, просмотры, упущения, недоделки, просчеты, недоработки, промахи, ошибки, грубые ошибки, грубейшие ошибки, непростительные ошибки, провалы и тому подобное. Достоинства разделяются на сдвиги, подъемы, оживления, достижения, успехи, некоторые успехи, заметные успехи, серьезные успехи, крупные достижения и тому подобное. Вы не обратили внимания на заседание, где мы с вами были, к различным лицам применялись выражения «известный», «видный», «крупный», «популярный», «выдающийся». Это не литературные вариации. Нет. Это та же самая иерархия оценок. У нас есть виртуозные знатоки в этом деле. Вот передовая статья газеты. Для вас пустая трепотня и демагогия, а для знатока бездна информации. Здесь десятки явных и неявных оценок. Первое дело ибанского карьериста — научиться читать такие ничего не значащие для посторонних тексты. Для нас с вами эти тексты — пустой звук. А для них руководство к действию. Так что и у нас есть своя очень сложная, дифференцированная, структурированная система оценок, недоступная для посторонних, но привычная и четкая для заинтересованных. Наша система оценок адекватна нашей системе реальных ценностей. Для вас это жуткие мелочи. А для нас борьба за повышение зарплаты на десятку и за улучшение жилья на 10 квадратных метров есть более острая проблема, чем для кого-то борьба за министерский портфель или корону. Ну, я отвлекся. Каковы полномочия собрания? Огромные и ничтожные. Они не выходят за рамки дел и интересов своего учреждения, причем мелких, и в духе указаний свыше. Это та же липодемократия, но с некоторыми реальными последствиями для жизни людей на грошовом уровне. Но во всем, что касается зажима людей творческих и действительно талантливых, они всесильны. Если тебя заклеймит собрание твоего учреждения, конец. А оно всегда заклеймит по своему почину, если не будет сдерживающих указаний свыше. Представьте себе, если у нас кто-то и выбился, то только благодаря защите свыше.